Глава 6. Неожиданная встреча. Илья. Зависаю напротив аквариумного стекла в тренерской и наблюдаю за пацанятами, которые, как неваляшки, хлопают друг друга татами, отрабатывая заднюю подножку. Ностальгия. Дядька подходит ко мне сзади. Вот этих из молодняка я сам отбирал. Ловкие, как обезьянки. За шкирки растаскиваю. Ты тоже таким был. Ну, попозже чуток. Отдам им тебя на растерзание. Пятерых на одного. Матвей Александрович. Артур небрежно постукивает телефоном о ручку кожаного дивана. Ну, хоть вы объясните ему, что если он откажется от боя сейчас, то титул будет уже не восстановить. Придется вскрывать причину отказа. Медкомиссии, журналисты. А если спонсоры узнают про травму, то по бабкам мы тоже пролетаем на несколько лет. Я тяжело вздыхаю, осознавая, что этот чертов сукин сын прав. Тысячу раз прав. Мышцы на шее сводят от напряжения. И дядька, чувствуя это, ободряюще хлопает меня по плечу. Спокойно. Илюх, теперь Артур обращается ко мне. Я слышу в его голосе давящую нервозность. «Ну, соберись. Если ты не забыл, то нам еще бабке Ибрагимову отдавать за сорванный бой». «Да помню я все». Взрываясь, резко разворачиваюсь. «Но ты понимаешь, что это невозможно? Как минимум, во мне тонна обезболивающих. Я без них стоять не могу. Меня ни один допинг-тест не пропустит. У нас еще есть время», – взвивается мой менеджер. «Главное – согласиться и найти бабки». Он может остаться инвалидом, Артур. Дядька задумчиво опускается в свое кресло. Бой, в котором противник заведомо находится в выигрышной позиции и морально и физически, это плохая затея. Матвей Александрович, вы ведь тоже ушли из бокса из-за травмы. Склоняет голову в бок Артур. Сидели и смотрели, как сборная без вас на Олимпийских рвала... Артур! Рявкаю на него я. Что вы чувствовали? Все равно заканчивает мой менеджер свою мысль. «И что выбрали бы сейчас?» Дядька сжимает зубы и громко выдыхает. «Я в конечном итоге собрал титулов гораздо больше, Артур». Он кивает головой на стену с фотографиями и трофеями. «Вот, это все мои мальчишки, которых я, как Илюху, вот с таких». Заканчивает с надрывом и показывает ребром руки уровень высоты над крышкой стола. «Ты понимаешь, что я просто не могу своего ребенка подставить и сказать «иди». Для него ж мое мнение истина в последней инстанции. Иначе я ему не тренер». «Ну, я, в общем, все сказал». Раздраженно поднимается с дивана Артур и поигрывает ключами от новой тачки. «Очень интересно, откуда у него на нее деньги?» «Отказываться пока не буду, а вы подумайте. И чтобы вам думалось бодрее...» Он подходит к дядькиному столу, берет шариковую ручку и что-то пишет на цветном стикере. «Вот». Отрывает его и клеит на экран монитора. «Об этих цифрах думайте». Подчеркивает цифру с 6 нулями на конце. Возвращает ручку в подстаканник и идет к двери. Мы с дядькой молчим и смотрим на стикер, пока мой менеджер выходит из тренерской. «Что думаешь?» Спрашиваю дядьку. Я уже ответил. Он срывает желтую бумажку с компьютера и кидает ее в ведро. А ты уже сам думай. Пошли. Мальчишкам тебя покажу. А потом с мужиками погоняю. С самого утра ждут. Мы спускаемся со второго этажа тренерской вниз. И сразу слышим крики и шум, доносящиеся из детской раздевалки. Так... Наклоняет голову в разные стороны дядька, разминая шейные мышцы. «Опять мои наседки буянят!» Заканчивает обреченно. «Пошли разбираться!» Я хмыкаю про себя. Не любит дядька период, пока детей водят на тренировки родители. По его мнению, они нарушают дисциплину процесса. Пока идем по краю спортивного зала, пацаны косятся на нас и начинают гасить друг друга с самоотдачей раза в полтора сильнее, чем была. Красуются. Самый злой возраст – 13-14 лет. Одобрительно подмигиваю. Но никто не самовольничает и сам не подходит. Дрессированные. Дядька открывает дверь раздевалки. И нас с ним сразу оглушает какофония голосов. «Витенька никогда никого первым не бьет!» Вопит мамашка и бурно жестикулирует пальцами с красным маникюром. «Да вы что!» Вторит ей другая, с розовыми прядями на голове. «Что же он тогда пришел рукопашным боем заниматься, если никого не бьет?» Между ними снуют дети в кимоно. Самые маленькие, 5-6 лет. К спору со всех сторон подключаются еще женщины. Они так увлечены процессом выяснения отношений, что замечают нас только после того, как... «А ну, тишина!» – рявкает дядька. Все на мгновение замирают. И только у кого-то из сумки или кармана раздается стандартная мелодия айфона. Я поворачиваю голову в направлении звука. И с первого взгляда думаю, что обознался. Совсем уже двинулся мыслями о своей соседке. Открываю-закрываю глаза. И понимаю, что нет, это она. В кремовом воздушном платье, как зефир. Локоны кудрявые по плечам. Совершенно не вписывается в общий родительский контингент. Красивая. Я снова зависаю, потому что в вырезе платья хорошо просматривается аппетитная полная грудь. Наклонившись, Тая вытирает влажными салфетками ребенку нос от крови. Нужно холодное приложить. Подхожу к ним ближе, пока дядька общается, разруливая конфликт. Она, увидев меня, тоже вздрагивает. «Я думаю, что ничего страшного», – отрицательно качает головой. Но я пользуюсь тем, что ее сын меня узнает, смотря восторженными глазами. «Пойдем нос лечить». Я присаживаюсь перед ним на корточке. «Тебя как зовут, чемпион?» «Алексей», – шмыгает носом.